Глава 10. Человек, который занимался каратом, не выглядел скопидомом, а выглядел благодушным мужичком лет 45. Но его сильно старила неряшливая бородка и развесистые усы. Убрать эту неухоженную поросль и десяток годков сбросит, не меньше. Глаза добрые, но первый запрос карата отмел сходу. Рэм сказал выдать тебе автомат и что-нибудь на пояс повесить. Про гранатомет Рэм ничего не говорил, так что закатай губу обратно. Вообще-то я гранатометчик. Да хоть космический водолаз пистолетной батареи, не будет тебе гранатомета. Да мне фиолетово. Даже лучше, таскать меньше. Давай автомат. Какие калаши есть? У нас все есть, вообще все. Только выбирать тебе не дам. Рэм сказал, что ему нужен стрелок с А-17, и этим стрелком будешь именно ты. Я горжусь оказанной мне честью, но есть проблема. И какая же? Я понятия не имею, что такое А-17. Так это, считай, и есть калаш. Что-то я не припомню такую аббревиатуру у автоматов Калашникова. Не умничай, будь проще, ты тут давно ошиваешься. Можно считать, что новенький. Оно и видно. Хоть знаешь, что внешники разные бывают? Слышал. Так и кластеры разные. Некоторые прилетают из вселенных, у которых есть серьезные отличия от других. Мы народ простой, чтобы не путаться, различаем все загружающееся по калибрам и оружию. Странные дела, как и почти все в Улье, но тех же калибров насчитывается всего лишь несколько разновидностей. При всей разнице стволов совпадают тютелька в тютельку. Обычно на кластерах все знакомое, или родные калаши, или натовская чехарда, и патроны те же, но бывают отличия. Про Нолдов слышал? Нет. Так называют редко встречающихся внешников. Их легко узнать, они будто штурмовики из «Звездных войн», также фантастически упакованы. Небось, немало новичков сгинуло, решив, что на съемки фильма попали из-за этих козлов. Аппаратура у них такая, что засекает муху за сотню метров, самый страшный противник нашего брата. В патронах они не используют нитропорох, там даже гильз нет, все сложнее. Вроде спрессованной в таблетку взрывчатки с приклеенной пулей. Импульс ей дает не горение пороха, а настоящий взрыв. Сам представь, какая прочность должна быть у такого оружия. Лучшие снайперские винтовки идут от Нолдов. Очень уж высокая начальная скорость пули, плюс баллистика. Там не пуля, а чуть ли не космический корабль. Очень сложно устроено. Похоже на стрелку с кучей прибамбасов. Есть и кластеры с подгружающимися гражданскими Нолдами. Там можно полезным разжиться. Но возле нас таких нет и вообще редкость. Патроны доставать очень сложно. Почти все идет от ксеров. Да и не каждый согласится с нами работать. Там свои заковырки. Ты хочешь сказать, что А-17 автомат от Нолдов? Нет, они такой хлам не используют. Это от слегка отличающихся от нас внешников. Или на кластере подняли. Модернизированный калаш под натовский патрон. Доставать их не проблема? Конечно, проблема. У нас же тут в основном русские кластеры. Такой боеприпас редко с ними прилетает. Можно только купить. И продается не везде. И зачем мне такой подарок? Рэм сказал, чтобы тебе дали именно такой, так что бери. Патроны не твоя проблема. Оружие тяжеловатое, но вам ехать, а не пешком шагать, так что норма. Приличные останавливающие действия. Даже если не попадешь в уязвимое место, озадачишь крепко. Не всех, конечно, но многих. Пистолет хоть можно выбрать? Нельзя, с короткостволом у нас дела плохи. Каждый местный дрыщ хочет пару стволов, а то и три. И начальники подмахивают их заявки, не читая. Для своих ведь чужого не жалко. «Да мне бы просто обрез двустволки». «Не грузись, я дам тебе пистолет, просто без выбора». «Нет, мне нужен именно обрез». «Зачем?» «Хорошо останавливает». «Глупости». «Ствол всего ничего, заряд разогнаться толком не успевает, кучности вообще нет». «Так, разве что пощекотать картечью в упор. Может, бегуна и огорчишь, если повезет». «Возьми макарку, несколько осталось, не пользуется спросом. От него толку побольше будет». «Да там патрон слабоват». «Что есть, то есть, но ты тогда уж дробовик полноценный таскай, чем огрызок. Вот тогда толк будет. Бери, в общем, макар и обрез». «Два коротких ствола?» «Обрез не ствол, а смех. Такой хлам не котируется. То и дело продаем всем желающим, но пара завалялась». «Два ствола вместо одного — отлично». Карат, конечно, может распилить трофейное ружье, но зачем, если то же самое можно получить на халяву? Правда, не факт, что после завершения задания выданное не отберут, но хоть временно попользуется. А можно вместо голографического прицела что-нибудь попроще? Чем тебе этот не нравится? Все хвалят из самых дорогих. Хлипковат, не доверяю. Сломается, пользуйся обычным, никуда он не делся. И вообще, не такой уж он и хлипкий, к тому же с ночником проблем не будет. Одно другому вообще не мешает ни с какой стороны. А ночник приказано выдать, так что это может пригодиться. Вон стеклышки к нему разные идут, хватай все. Я еще инструкцию дам на русском языке. Ты вроде не тупой, разберешься. С прицелами сейчас прям беда, выбора нет, бери, что дают. А где можно стволы пристрелять? Только за периметром. И это с Рэмом сам говори, он меня на такое не подписывал. Вот, распишись в получении. Я, рейдер Карат, получил следующее. И далее красивые автографы по всему списку. Новая форма классом куда выше прежнего французского ширпотреба. Рюкзак с множеством разного размера карманов, легкий бронежилет, разгрузка, наколенники и налокотники, интересные берцы, тактические очки, про удобный шлем тоже не забыли. Не обделили ни магазинами, ни патронами, нож и клюв из добротной стали тоже выдали. Карат начал чувствовать себя богачом. Одно смутило. Все добро пришлось тащить в не слишком чистом мешке. На улицах Полиса категорически не рекомендовалось демонстрировать оружие. Даже соответствующие дорожные знаки имелись на въездах и каждом перекрестке. Очередная здешняя дурость, противоречащая духу улья. Выйдя из здания, более походившего на сказочный теремок для проживания зверюшек, чем на воинский склад с арсеналом, Карат обнаружил, что центральные улицы вновь перекрыты по поводу очередного детского праздника. Точнее, это гонки на картах, но выглядело именно как праздник. Все тот же духовой оркестр, разноцветные гирлянды, развешанные по трассе, нарядные зрители на обочинах, и даже вчерашний пони присутствовал, причем по такому случаю его обвешали воздушными шарами и прицепили нелепый бантик. Над головой что-то прожужжало, звук с трудом пробивался через шум моторов картов. Задрав голову, Карат увидел дрон, но даже не подумал испугаться. Вряд ли внешники додумаются прицепить к своему орудию убийства развивающийся оранжевый вымпел, украшенный мордашками мультипликационных героев. Блин, хоть бери да ребенком становись. Очень уж вольготно им живется в Полисе, что ни день, то праздник. А вот и вчерашний мальчишка, который открывал парад верхом на том же пони. Карт ему не доверили, маловат для гонок, но стоит на миниатюрной трибуне в ладно сшитом генеральском кителе и при фуражке, радостно приветствует проносящихся перед ним спортсменов. По бокам и позади трибуны трутся неприметные мужчины в штатском. Праздной публике подхода нет. Ребенок, похоже, не из простой семейки. С малолетства воспитывают под свои запросы, пытаются сделать из него лидера. На взгляд Карата, не очень-то он для таких ролей годится. Слишком искренне улыбается почти без перерывов, в глазах море счастья. Хотя бы для вида нахмурился, ведь не генерал, а какой-то легкомысленный массовик-затейник. И опять придется делать обход. До спортзала рукой дотянуться можно, но улица перекрыта, все лучше и моторизованным детям. А таким, как Карат, положено стаптывать больные ноги. Учебный меч оказался с подвохом, с виду просто крепкая палка без излишеств, но кто-то не поленился рассверлить ее с двух сторон и залить в получившееся отверстие расплавленный свинец. Металл не из легких, и руки это ощутили быстро, а уж как тяжело им приходится при ударах словами не передать, так и норовили выпустить хитрую дубину. Внешность у самурая не славянская, да и по прозвищу можно догадаться, что без Азии не обошлось. Вряд ли настоящий японец, слишком чисто разговаривает, и такие обороты проскакивают, что ни одному иностранцу такое не дано. Возможно, кореец, возможно, кто-то еще, мало ли разных наций проживает на территории России. Тем более, что Россия в Улье далеко не одна, доходит до того, что даже оружие и патроны в некоторых кластерах не совпадают, а здесь это считается чуть ли не высшей степенью различия. Мультиверсум не подразумевает полную идентичность. Самурай, похаживая вокруг обкрученного кожей бревна, по которому колотил Карат, спросил: «Ты ничего не путаешь? Я попросил тебя поработать мечом, а не топором». «Вообще-то это просто палка». «Это меч», — учебный меч, а ты им работаешь так, будто пытаешься расколоть полено колуном. Мне сказали, что ты мастер меча, и просили вернуть тебе форму после ранения. Но я не понимаю, что можно возвратить в твоем случае. Не вижу даже намека на то, что эта форма когда-то была. Видишь ли, тот, кто тебя информировал, слегка преувеличил. Слегка? Ну, не совсем слегка. Дело в том, что меч ко мне попал случайно, а так как надежного топора в тот момент не было, прижился. Никто никогда не учил меня с ним обращаться. Ты кого-нибудь убивал мечом? Двоих людей и одного топтуна. Должно быть, они долго при этом страдали. Очень на это надеюсь. Карат, я тут обычно веду детские секции и помогаю здешним толстопузам. Им нравится рассказывать направо и налево, что их учит великий сенсей. Парней, которым реально приходится проливать кровь, обычно учат другие и не здесь, да и там дают лишь минимум, их стараются набирать уже подготовленными. Зачем ты мне это говоришь? Затем, что я не смогу за 2-3 дня сделать из тебя великого мечника. Да и не надо, мне бы главное с ногами что-то сделать. Беспокоит. Задери штанины. Да уж, тебе их крокодил пожевал? Из гранатомета выстрелили. Лучше бы ты их дал крокодилу. Где ты раньше был с таким советом? Тебе нужна реабилитация, а это недели 2-3, вряд ли можно уложиться быстрее. Никто мне не позволит столько отлеживаться. Зачем отлеживаться? Неподвижность — главный твой враг, с ногами надо работать. Забудь о массаже и горячих ваннах, не давай им покоя. Они все время должны находиться под нагрузкой, плюс полноценное питание, и до спорового голодания себя не доводи. Плюс несколько упражнений на разработку суставов и связок. Этому я тебя быстро научу. Вернешь и гибкость, и подвижность. Вот и научи. Но Рэм достаточно четко сказал, что тебя надо подтянуть по бою на мечах. Рэм иногда выглядит странным, но он может видеть то, что другие не замечают. Что-то разглядел именно в тебе, и это что-то связано с мечом. Так что покажу, что успею. А дальше уже сам отрабатывай, развивайся. Возникнут вопросы, подходи. Если увижу, что делаешь успехи, буду рад за тебя. К тому же мне не помешает спарринг-партнер. Вокруг одни дети и толстяки. Давай, для начала займемся коленями. Они у тебя вроде выглядят ничего, но им тоже досталось.